Я полагаю, ты хотел бы определенность относительно истины и заблуждения. Уверенность в одном или другом не только возможна, но и необходима, хотя уверенность в одном – защита и сопротивление против другого. Твоя уверенность об одном исключает другое. Как же тебе тогда достичь другого? И почему одного не может быть достаточно для нас? Одного нам не может быть достаточно, потому что другое в нас. И если мы удовлетворяемся одним, другое будет испытывать великую нужду и беспокоить нас своим голодом. Но мы неправильно понимаем этот голод и все еще верим, что жаждем одного и стремимся к нему еще неколебимей. Так мы заставляем другое выдвигать свои требования еще настойчивее. Если тогда мы готовы признать требования другого в нас, то можем перейти к нему, чтобы удовлетворить его. Но тогда можем и перейти обратно. Ведь другое стало сознательным для нас. Но если наше ослепление одним сильно, мы еще более отдаляемся от другого, и между одним и другим в нас разверзается ужасающая пропасть. Одно становится избыточным, другое слишком голодным. Насыщенное становится ленивым, а голодное слабеет. И мы задыхаемся в жиру, поглощаемые нехваткой. Это болезнь, и ты много такого видел. Так и должно быть, но не должно. Для этого есть достаточные основания и причины, но еще мы не хотим, чтобы это было так. Ибо человеку предназначена свобода преодолеть причину, ибо он может творить в себе и творить себя. И если ты достиг свободы через страдания твоего духа в принятии другого, несмотря на сильнейшую убежденность в одном, ибо и другое в тебе, начинает рост. Другие осмеивают меня, они в любом случае делают это, и я могу приписать им вину за это, забыв осмеять себя. Но тот, кто не может осмеять себя, будет осмеян другими. Так прими же само осмеяние, чтобы все божественное и героическое отпало, и ты стал полностью человеком. Божественное и героическое в тебе, осмеяние для другого в тебе. Ради другого в тебе оставь излюбленную роль, которую ты исполняешь, и стань тем, кто ты есть. Тот, у кого есть успехи и провалы в некоем таланте, падает жертвой веры в то, что он дар. Потому он так часто оказывается дураком. Особый дар – нечто вне меня, я не то же, что он. Природа дара никак не связана с природой человека, несущего его. Он часто живет за счет характера своего носителя. Его характер отмечен недостатками дара, воистину, даже через его противоположность. Следовательно, он вечно не на высоте своего дара, а под ним. Если он примет своего другого, то сможет нести дар без недостатков. Но если он хочет лишь жить своим даром и, следовательно, отвергает другого, он переступает черту, ведь по сути его дар внечеловеческое и природное явление, чем сам он не является. Весь мир видит его ошибку, и он становится жертвой его насмешек. И он говорит, что другие осмеивают его, а ведь лишь пренебрежение другим делает его нелепым. Когда Бог входит в мою жизнь, я возвращаюсь к своей нищете ради Бога. Я принимаю ношу нищеты и ношу все свое уродство и нелепость, а также все предосудительное во мне. Так я избавляю Бога от всякого смятения и абсурда, которые могут случиться с ним, если я не приму это. Так я уготовляю путь делам Бога, что должно случиться. Была ли темнейшая бездна опустошена и истощена? Или что стоит и ждет здесь неминуемое и раскаленное до красна? Какой огонь не был затушен, и какие уголья еще пылают? Мы принесли неисчислимые жертвы темным глубинам, и они требуют еще. Что за безумное желание моления об удовлетворении? Чьи это безумные крики? Кто среди мертвых так страдает? Идите сюда и спейте крови, чтобы вы могли говорить. Почему ты отвергаешь кровь? Ты хочешь молока? Или красный сок винограда? Может, ты бы предпочел любовь? Любовь к мертвому? Полюбить мертвого? Возможно, тебе нужны семена жизни для увядшего тысячелетнего тела преисподней? Непристойное, инцестуозное вожделение мертвых? Нечто, от чего леденеет кровь. Тебе требуется похотливое смешение с трупами. Я говорю о принятии, но ты требуешь овладеть, объять, сочетаться. Тебе нужно осквернение мертвых? Тот пророк, говоришь ты, лег над ребенком, приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся над нем, и согрелось тело ребенка. И встал и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся, и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. Таким должно быть твое принятие. Так должен ты принимать не прохладно, без снисхождения, не бездумно, не раболепно, без самоистязания, но с удовольствием, именно с этим сомнительным, нечистым удовольствием, чья сомнительность позволяет ему соединиться с Высшим, с тем свято проклятым удовольствием, о котором ты не знаешь. Благодетель это или порок? С тем удовольствием, что похотливо отталкивающее, полно распутного страха, сексуальной незрелости, мертвых пробуждают этим удовольствием. Твое низшее пребывает во сне, похожем на смерть, и ему нужно тепло жизни, что содержит неразделимые и неразличимые добро и зло. Таков путь жизни. Тебе не назвать ее ни доброй, ни злой, ни чистой. Ни нечистый, ибо это и не цель, а путь и переход. Это также болезнь и начало восстановления. Это мать всех омерзительных деяний, исцеляющих символов. Это самая изначальная форма творения, самое первое темное стремление, что проходит по всем тайным скрытым местам, темным проходам с бесцельной правомерностью воды. И из неожиданных мест в рыхлых песках набухает, в прекрасных провалах, чтобы оплодотворить сухую землю. Это самый первый тайный учитель природы, учащий растения и животных самым поразительным и в высшей степени хитрым навыкам и трюкам, которые нам едва ли понять. Это великий мудрец, обладающий сверхчеловеческим знанием, владеющий величайший из наук, приводящий рассеяние к порядку, предсказывающий будущее из неуловимой полноты. Он змееподобный, бренный и благотворный, чудовищно и абсурдно демонический. Это стрела, что вечно попадает в слабейшее место, вырвавшийся корень, что открывает запечатанные сокровищницы. Тебе не называть его ни умным, ни глупым, ни злым, ни добрым, ведь природа его совершенно нечеловеческая. Это сын земли темный, которого ты должен пробудить. Это и мужчина, и женщина в одно и то же время, и незрелый пол, богатый в толковании и неверном толковании, столь бедный на смысл и все равно столь богат. Это мертвый, что кричал громче всех, что стоял в самом низу и ждал, и сильнее всего страдал. Он жаждал ни крови, ни молока, ни вина для жертвоприношения мертвых, но готовности нашей плоти. Его стремление не обращало внимания на мучения нашего духа, что боролся и мучил себя, чтобы выдумать то, чего не выдумать, и который так разорвал себя и принес жертву, пока дух наш не лег расчлененный на алтарь, не услышал я голос сына земли, и тогда увидел, что он был величайшим страдальцем, нуждающимся в спасении. Он избранный, ведь был самым отверженным. Дурно говорить так, но, возможно, я плохо слышу или неправильно понял, что сказали бездны. Непростительно говорить так много, и тем не менее я должен сказать. Бездны молчат. Он поднялся и ныне узрел свет солнца и находится среди живых. Беспокойство и противоречия росли вместе с ним. Сомнение и полнота жизни. Аминь. Все кончено. Что было нереальным, теперь реально. Что было реальным, нереально. Однако мне нельзя, я не хочу, не могу. О, презренность человеческая, о, наша неготовность, о, сомнение и отчаяние! Это воистину страстная пятница, на которой умер Господь и спустился в ад и совершил таинство. Это страстная пятница, когда мы делаем совершенным Христа в нас и сами спускаемся в ад. Это страстная пятница, когда мы стонем и молим о совершенстве Христа, ибо после совершенствования пойдем в ад. Это страстная пятница, когда мы стонем и молим о совершенстве Христа, ибо после совершенствования пойдем в ад. Христос был столь могуч, что его царство покрыло весь мир, и только ад лежит вне его. Кто преуспел в пересечении границ этого царства с хорошими основаниями, чистым осознанием и повиновением закону любви? Кто среди живых Христос и отправляется в ад живой плоти? Кто это, расширяющий царство Христа и в ад? Кто полон опьянения, будучи трезв? Кто это, нисхождением ставший из одного двумя? Кто разорвал свое сердце, чтобы соединить то, что было разорвано? Я — это он, безымянный, не знающий себя, чье имя сокрыто даже от него самого. У меня нет имени, ибо я еще не существовал, но только становлюсь. Для себя я анабаптист и чужак. Я. Кто есть я, не он, но кто будет мной передо мной и после меня он? Унизив себя, я вознесся, как другой. Приняв себя, я разделился на два. И, соединив себя с собой же, я стал меньшей частью себя. Я — оно в моем сознании. Однако так я в своем сознании, как если бы был отделен от него. Не во втором и большем состоянии, как если бы я был этим вторым и большим собой, но я всегда в обычном сознании, но столь отделенный и отдаленный от него, как если бы я был вторым и большим состоянием, но не осознавая этого, я даже стал меньше и беднее. Но именно из-за малости я могу осознавать близость великого. Я был крещен нечистыми водами для перерождения. Пламя огня ада ожидало меня над крестильной купелью. Я омыл себя нечистотами и очистил себя грязью. Я обрел его, я принял его, божественного брата, сына земли, обоеполого и нечистого. И внезапно он стал человеком. Оба его клыка сломались, и свет покрыл его подбородок. Я поймал его, я преодолел его, я объял его. Он требовал многого от меня, и тем не менее принес все с собой, ибо он богат. Земля принадлежит ему, но его черная лошадь удалилась от него. Воистину я сразил гордого врага, я заставил того, кто больше и сильнее меня, стать моим другом. Ничто не должно отделять меня от него темного. Если я захочу покинуть его, он последует за мной, как тень. Если я не думаю о нем, Он неизъяснимым образом рядом. Он обратится в страх, если я отвергну его. Я должен обильно почитать его память. Я должен готовить для него жертвенную пищу. Я наполняю для него за столом тарелку. Многое, что раньше я сделал бы для людей, теперь я должен делать для него. Потому они сочтут меня самовлюбленным, ибо они не знают, что я иду с другом, и многие дни посвящены ему. Но шевельнулось беспокойство тихое, подземное землетрясение, отдаленное, сильный гул. Пути открылись в изначальное и в будущее, чудеса и ужасные тайны рядом. Я чувствую вещи, что были, и те, что будут. За обыденным разверзается вечная бездна. Земля возвращает мне то, что она скрывала. Глава 18. Три пророчества. Чудесные вещи приблизились. Я звал свою душу и просил ее окунуться в потоки, чей отдаленный шум я слышу. Это случилось 22 января в год 1914. Как записано в моей черной книге. И так она погрузилась во тьму, как пуля, и из глубин воззвала. «Примешь ли ты, что я принесу?» «Я». «Я приму то, что ты дашь. Я не имею права судить или отвергать». «Душа, так слушай. Здесь есть древние доспехи и ржавые механизмы наших отцов со свисающими убийственными кожаными ловушками, поеденные червями древка копий, расщепленные наконечники копий, сломанные стрелы, сгнившие щиты и черепа, кости человека и лошади, древние пушки, катапульты, раскрошенные головешки, раздавленные наступательные машины, каменные острия копий, каменные дубины, острые кости, расколотые наконечники стрел. Все, чем былые битвы усеяли землю. Примешь ты все это?» «Я». «Я приму это, ты знаешь лучше, душа моя». «Душа». «Я нахожу раскрашенные камни, резные кости с магическими знаками, талисманы с высказываниями на кожаных шнурках и небольших свинцовых пластинках. Грязные мешки, заполненные зубами, человеческими волосами и ногтями, доски, связанные вместе, черные шары, заплесневелые звериные шкуры, все суеверия, выведенные в темные доисторические времена. Примешь ли ты все это?» «Я». «Я приму все это. Как я могу что-то отвергнуть?» «Душа». «Но я нахожу кое-что похуже. Братоубийство, коварные смертельные удары, пытки, жертвоприношение детей, уничтожение целых народов, поджог, предательство, войну, восстание. Ты примешь и это?» «Я». «И это, если должно, как я могу судить?» «Душа». «Я нахожу эпидемии, природные катастрофы, затонувшие корабли, разоренные города, пугающую дикость, человеческую жестокость и страх, целые горы страха». «Я». «Да будет так, раз ты даешь это». «Душа». «Я нахожу сокровища всех прошлых культур, великолепные изображения богов, просторные храмы, картины, свитки папируса, листы пергамента с символами ушедших языков, книги, полные утраченной мудрости, гимны и заклинания древних жрецов, истории, рассказанные в веках тысячами поколений. Я — это целый мир, чей объем я не могу охватить, как я могу принять его?» «Душа, но ты хотел принять все. Ты не знаешь своих пределов. Ты можешь не ограничивать себя?» «Я. Я должен ограничивать себя. Кто смог бы охватить такое богатство? Душа. Будь вместительным и ухаживай за своим садом со скромностью. Я буду. Я вижу, что не стоит завоевывать огромный кусок неизмеримого. Лучше взять малый. Ухоженный маленький сад лучше запущенного большого. Оба сада одинаково малы по сравнению с неизмеримым. Но за ними не одинаково ухаживали. Душа, возьми ножницы и подрезай свои деревья. Из затопляющей темноты явился сын земли. Моя душа дала мне древние вещи, что указывали в будущее. Она дала мне три вещи. Несчастье войны, тьму магии и дар религии. Если ты умен, ты поймешь, что эти три вещи связаны друг с другом. Эти три вещи означают высвобождение хаоса и его силы. Но они также означают и его связывание. Война обыденная, и каждый ее видит. Магия темна, и никто ее не видит. Религия еще грядет, но она станет очевидной. Ты думал, что ужасы этих военных зверств придут за нами? Ты думал, что магия существует? Ты думал о новой религии? Я сидел долгими ночами и всматривался в то, что грядет, и я вздрагивал. Ты веришь мне? Я не очень озабочен. Чему мне верить? Во что не верить? Я видел, и я вздрагивал. Но мой дух не мог охватить чудовищное и не мог постигнуть объем того, что грядет. Сила моего стремления чахла и бессильно тонула в урожайных землях. Я чувствовал тяжесть ужаснейшей работы грядущих времен. Я видел, где и как, но ни одно слово этого не выразит, никому этого не победить. Я не могу иначе, я дал этому утонуть в глубинах. Я не могу дать это тебе. Я могу говорить только о пути того, что грядет. Немного доброго придет к тебе снаружи. То, что придет к тебе, лежит внутри. Но что там лежит? Хотел бы я отвести взор, заткнуть уши и отвергнуть все чувства. Я хотел бы быть кем-то среди вас, не знающих ничего и ничего никогда не видевших. Это слишком много и слишком неожиданно. Но я видел это, и моя память меня не оставит. Но я урезаю свое стремление, которое хотело бы растянуться в будущее, и возвращаюсь к своему маленькому саду, который сейчас цветет, и чей объем я могу измерить. За ним следует хорошо ухаживать. Будущее следует оставить тем, кто в будущем. Я возвращаюсь к малому и реальному, ибо это великий путь, путь того, что грядет. Я возвращаюсь к моей простой реальности, моему несомненному и очень маленькому бытию. Я беру нож и выношу суд всему, что растет без меры и цели. Леса выросли вокруг, извивающиеся растения поднимаются по мне. Я полностью покрыт бесконечным размножением. Глубины неистощимы, они дают все. Все так же хорошо, как и ничто. Храни мало и получишь немного. Признать и знать и свои амбиции, и свою жадность. Собрать свои мольбы, ухаживать за ними, охватить их. Сделать их полезными, влиять на них, повелевать ими. Упорядочить их, дать им толкование и смысл. Это необычно. Это безумие, как и все, что превосходит свои границы. Как тебе удержать то, чем ты не являешься? Ты действительно хочешь заставить все, чем ты не являешься, подчинить твоему жалкому знанию и пониманию? Помни, что ты можешь знать себя, и этого знания достаточно, но ты не можешь узнать остальных и остальное. Берегись знать то, что лежит вне тебя, или же твое предполагаемое знание будет удушать жизнь тех, кто знает тебя. Знающий может знать себя, это его предел. Болезненным надрезом я отрезаю от себя то, что я притворялся, будто знаю о том, что вне меня. Я удаляю от себя все хитроумные петли толкований, что я дал тому, что вне меня. И мой нож режет даже глубже и отделяет меня от значений, что я придал самому себе. Я режу костный мозг, пока все значимое не отпадает от меня. пока я больше не являюсь тем, кого видел в себе, пока я, наконец, не знаю только то, что не знаю, кто я. Я хочу быть нищим и голым, хочу стоять обнаженным перед неумолимым, я хочу быть моим телом и его нищетой, я хочу быть из земли и жить ее законом, я хочу быть моим человеческим животным и принять все угрозы и желания, я хочу пройти сквозь стенания и благословенность того, что стоит с беззащитным телом на залитой солнцем земле, жертвой своих устремлений и затаившихся, диких зверей, кто боится призраков и мечтает об отдаленных богах, кто принадлежит тому, что близко и был врагом всего далекого, высекал огонь из камней. И чьи стада были украдены неведомыми силами, которые также уничтожили урожай на его полях. Тем, кто не знал и не распознавал, но жил лишь тем, что под рукой и по милости получал то, что лежало вдали. Он был ребенком, неуверенным, но полным уверенности, слабым, но одаренным чудовищной силой. Когда его Бог не помог, он принял другого. А когда не помог и этот, он подверг его наказанию. И узри, боги помогли еще раз. Так я отверг все, что было нагружено смыслом, все божественное и дьявольское, чем хаос нагрузил меня. Воистину, не мне наказывать богов и дьяволов и монстров хаоса, осторожно их кормить, осторожно носить их с собой, считать и именовать их, и защищать их верой от неверия и сомнения. Свободный человек знает только свободных богов и дьяволов, что самодостаточные и воздействуют только на основании собственной силы. Если они не могут подействовать, это их дело. Я могу снять с себя эту ношу. Но если они эффективны, им не нужны ни моя защита, ни моя забота, ни моя вера. Так что ты можешь спокойно ждать, следя, работают ли они. Но если они работают, действуй умно, ибо тигр сильнее тебя. Ты должен суметь отбросить все от себя, иначе ты раб. Даже если ты раб Бога, жизнь свободна и выбирает свой путь. Она достаточно ограничена, так что не нагромождай еще ограничений. Потому я отрезаю все ограничивающее. Я стою здесь, и вот лежит загадочное многообразие мира. И ужас вполз в меня. Разве я не тесно связан? Мир здесь не ограничен. И я осознал свою слабость. Чем нищета, обнаженность и неготовность будут без осознания слабости и без ужаса бессилия? Потому я стоял и был в ужасе. И тогда моя душа шептала мне. Глава 19. Дар магии. Ты ничего не слышишь? Я ничего не ощущаю, что я должен услышать. Душа. Звон. Я. Звон? Чего? Я ничего не слышу. Душа, слушай внимательнее. Я. Кажется, что-то в левом ухе. Что это может значить? Душа. Неудачу? Я. Я принимаю то, что ты говоришь. Я хочу и удачи, и неудачи. Душа. Что ж, тогда подними руки и прими то, что идет к тебе. Я. Что это? Жезл? Черная змея? Черный жезл в форме змеи, две жемчужины, как глаза, золотой браслет вокруг ее шеи. Это магический жезл? Душа. Это магический жезл. Я. А что мне делать с магией? Это магический жезл неудачи? Магия — это неудача? Душа. Да. Для тех, кто обладает ею. Я. Звучит как высказывание древних. Какая ты странная душа моя. Что мне делать с магией? Душа. Магия многое для тебя сделает. Я. Боюсь, ты разжигаешь мое желание и непонимание. Ты знаешь, что человек никогда не остановится в жажде черного искусства и вещей, что не требует усилий. Душа. Магия нелегка, и она требует жертвы. И она требует жертвы любви или человечности? Если требует, забери жезл обратно. Душа, не спеши. Магия не требует таких жертв. Она требует другой жертвы. Я. Что это за жертва? Душа. Жертва, которую требует магия, это утешение. Я. Утешение? Я правильно понял? Понимать тебя невыразимо трудно. Скажи мне, что это значит? Душа. Утешение следует принести в жертву. Я. Что ты имеешь в виду? Следует принести в жертву утешение, что я даю, или утешение, которое я получаю? Душа. И то, и другое. Я. Я запутался, это слишком неясно. Душа. Ты должен принести в жертву утешение ради черного жезла, утешение, которое ты даешь и которое ты получаешь. Я. Ты говоришь, что мне непозволительно получать утешение от тех, кого я люблю. И нельзя давать утешение тем, кого люблю. Это значит утрату части человечности, и ее место занимает то, что называют жестокостью к себе и другим. Душа. Так оно и есть. Я. Жезл требует этой жертвы. Душа. Он требует этой жертвы. Я. Могу ли я... Позволено ли мне принести жертву ради жезла? Должен ли я принять жезл? Душа. Тебе он нужен или нет? Я не могу сказать, что я знаю о черном жезле. Кто дает его мне? Душа. Темнота, что лежит перед тобой. Это следующее, что приходит к тебе. Ты примешь его и принесешь жертву? Я. Трудно принести жертву темному, слепой темноте. И что за жертву? Душа. Природа, разве природа дает утешение? Она принимает утешение? Я. Ты рискнула употребить тяжелое слово. О каком одиночестве ты просишь? Душа. Это твоя неудача и сила черного жезла. Я. Как мрачно и пророчески ты говоришь. Ты незаметно заточаешь меня в доспехи ледяной жестокости. Ты облачаешь мое сердце в бронзовый панцирь. Я счастлив теплотой жизни. Должен ли я опускать ее ради магии? Что есть магия? Душа, ты не знаешь магии, так что не суди. На что разозлился? Я. Магия. Что мне делать с магией? Я не верю в нее, я не могу в нее поверить. Мое сердце тонет, и я должен принести в жертву большую часть своей человечности. Магии? Душа, я советую тебе не бороться с этим и, самое главное, не действовать столь просветленным, будто глубоко внутри ты не веришь в магию. Я, ты неумолима, но я не могу поверить в магию, или же у меня совершенно ложная идея о ней. Душа, да, я поняла это из твоих слов. Отбрось свои нелепые суждения и критические жесты, или ты никогда не поймешь. Ты все еще хочешь потратить годы на ожидание? Я, будь терпелива, я еще не преодолел свою науку. Душа, самое время преодолеть. Я, ты требуешь многого, почти всего. В конце концов, разве наука необходима для жизни? Наука – это жизнь. Есть люди, которые живут без науки, но преодолевать науку ради магии – это опрометчиво и опасно. Душа. Ты боишься? Ты не хочешь рисковать жизнью? Разве не жизнь приносит тебе эту проблему? Я. Все это приводит меня в оцепенение и смятение. Не скажешь ли ты свое слово? Душа. А как ты жаждешь утешения? Ты хочешь жезл или нет? Я. Ты разрываешь мое сердце на части. Я хочу предаться жизни, но как это трудно. Я хочу черный жезл, потому что это первая вещь, которой меня одарила тьма. Я не знаю, что он означает. Не знаю, что он дает. Я лишь чувствую, что он забирает. Я хочу преклонить колени и принять этого посланца тьмы. Я принял черный жезл и теперь держу его загадочный в руке. Он холоден и тяжел, как железо. Жемчужные глаза змеи уставились на меня слепо и ослепляюще. «Чего ты хочешь, загадочный дар? Вся тьма всех давних миров сгущается в тебе. Ты крепок, черный кусок стали. Ты время и судьба. Сущность природы тяжкая и вечно безутешная. И тем не менее сумма всей загадочной творящей силы. Изначальные магические слова, кажется, исходят от тебя. Загадочные влияния веют вокруг тебя. И какие могущественные искусства дремлют в тебе. Ты пронзаешь меня невыносимым напряжением. Какие ужимки ты скорчишь. Какую ужасную тайну создашь. Ты принесешь дурную погоду, шторма, холод, громы и молнии. Или сделаешь поля плодовитыми и благословишь тела беременных женщин. Какова мета твоего бытия? Или тебе это не нужно, сын темного лона? Ты наполняешься неясной тьмой, которой ты сгущение и кристалл. Где мне разместить тебя в своей душе, в сердце? Станет мое сердце твоим святилищем, твоей святая святых. Так выбери себе место. Я принял тебя. Какое сокрушительное напряжение ты принес с собой. Не ломается ли натянутый лук моих нервов? Я принял посланца ночи. Душа. Могущественнейшая магия живет в нем. Я. Я чувствую это и все равно не могу выразить в словах кошмарнейшую силу, данную ему. Я хотел смеяться, ведь так многое меняется в смехе и разрешается только в нем. Но смех умирает во мне. Магия этого жезла крепка, как железо, и холодна, как смерть. Прости меня, моя душа, я не хочу быть нетерпеливым. Но мне кажется, что нечто должно прорваться сквозь это невыносимое напряжение, что пришло с жезлом. Душа, жди, держи глаза и уши открытыми. Я дрожу и не знаю почему. Душа, иногда должна дрожать перед величайшим. Я преклоняюсь, моя душа, перед неизвестными силами. Я бы хотел осветить алтарь каждому неведомому богу. Я должен сдаться. Черное железо в моем сердце придает мне тайную силу. Она вроде неповиновения и презрения к людям. О, темное деяние, преступление, убийство, бездна, породи неискупленное, кто наш искупитель, что наш лидер, где пути через черные пустоши? Боже, не оставляй нас. Что ты призываешь, Боже, воздень руки во тьму над тобой, молись, отчаивайся, заламывай руки, становись на колени, падай лбом в грязь, кричи. Но не называй его, не смотри на него, оставь его без имени и формы. Что должно оформить бесформенное? Назвать безымянное. Ступи на великий путь и ухватись за ближайшее. Не высматривай, не желая, подними руки. Дары тьмы полны загадок. Путь открыт тому, кто может продолжать, несмотря на загадки. Отдайся загадкам. И совершенно непостижимому. Есть головокружительные мосты над вечно глубокой бездной. Но следуй загадкам. Вынеси их ужасные. Все еще темно, и ужасное продолжает нарастать. Потерянные, поглощенные потоками порождающей жизни, мы приближаемся к преодолевающим нечеловеческим силам, которые заняты созданием того, что грядет. Сколь много будущего несут глубины, не сплетаются ли нити здесь тысячелетиями? Защищай загадки, неси их в своем сердце, согревай их, будь беременными. Так ты носишь будущее. Напряжение будущего невыносимо для нас. Оно должно прорваться сквозь узкие разломы, проложить новые пути. Ты хочешь сбросить груз, ты хочешь избежать неизбежного. Бегство, обман и обходной путь. Закрой глаза, чтобы не видеть многократное. Внешне множественное, врывающее, искушающее. Есть только один путь, и это твой путь. Есть только одно спасение, и это твое спасение. Почему ты оглядываешься в поисках помощи? Ты веришь, что помощь придет снаружи? То, что грядет, создано в тебе и из тебя, потому смотри внутрь, не сравнивай, не измеряй. Нет таких путей, как твой. Все другие пути обманывают и искушают тебя. Ты должен исполнить тот путь, что в тебе. О, все эти люди, их пути становятся для тебя чужими. Так ты можешь снова найти их в себе и признать их пути. Но какая слабость, какое сомнение, какой страх. Ты не вынесешь своего пути. Ты всегда хочешь одной ногой быть не на своем пути, чтобы избежать великого одиночества. Так что тот материнский комфорт всегда с тобой. Так что кто-то узнает тебя, признает тебя, доверится тебе, утешит тебя, вдохновит тебя. Так что кто-то вытянет тебя на свой путь, где ты удаляешься от себя и где тебе проще отбросить себя. Как будто ты перестал быть собой. Кому закончить твои дела? Кому нести твои добродетели и пороки? Ты не закончил свою жизнь, и мертвые будут ужасно осаждать тебя, чтобы прожить твою непрожитую жизнь. Все должно быть исполнено. Суть во времени. Так зачем тебе нагромождать жившее и давать непрожитому гнить? Велика сила пути. В нем небеса и ад растут вместе, и в нем сила низа и сила верха соединяются. Природа пути магическая, как мольба и призывание. Проклятие и действия магические, если они совершаются на великом пути. Магия — это работа людей над людьми. Но твое магическое действие не затрагивает ближнего. Оно затрагивает в первую очередь тебя, и только если ты выдержишь, невидимый эффект переходит с тебя на ближнего. Потому ее больше в воздухе, чем я мог подумать. Однако ее не ухватить. Слушай. Верх могуч, низ могуч, двойственная сила едина. Север, приди сюда, запад, приютись, восток, вознесись, юг, разлейся. Посреди ветры связывают крест, поперечины соединены срединными поперечинами. Ступени ведут сверху вниз. Кипящая вода булькает в котлах, огненно-красный пепел обволакивает круглый пол. Ночь погружается в синеву глубины. Верха земля чернеет внизу. Одиночка готовит исцеляющие зелья. Он делает подношение всем четырем ветрам. Он приветствует звезды и касается земли. Он держит нечто сверкающее в своей руке. Цветы сходят вокруг него, и благоговение новой весны целует все его члены. Птицы порхают вокруг него, и пугливые животные смотрят на него из леса. Он далек от людей, но нити их судеб проходят через его руки. Да будет твое прошение важным для него, чтобы лекарство дозрело и стало сильным и принесло исцеление глубочайшим ранам. Ради тебя он одинок и ждет в одиночестве между небесами и землей, чтобы земля поднялась до него, а небеса спустились к нему. Все люди еще далеко и стоят перед стеной тьмы, но я слышу его слова, которые достигают меня издалека. Он выбрал бедного писца, которого трудно обучить, который запинается, когда пишет, и я не узнаю его одиночку. Что он говорит? Он говорит: я мучаюсь страхом и несчастьями ради людей. Я раскопал древние руны и магические изречения, ибо слова никогда не доходят до людей, слова стали тенями. Потому я взял древние магические аппараты и приготовил горячие зелья. Смешал с тайными и древними силами, вещами, о которых не догадывается даже хитрейший. Я сварил корни всех человеческих мыслей и деяний. Я следил за котлом долгие звездные ночи. Варево бурлит вечно. Мне нужно твое заступничество. Твое преклонение, твое отчаяние и твое терпение. Мне нужно твое окончательное и высшее стремление, твоя чистейшая воля, твоя скромнейшая покорность. Одинок. одиночка. Кого ты ждешь? Чья помощь тебе нужна? Никто не поспешит к тебе на помощь, ведь все смотрят на тебя и ждут твоего целительного искусства. Мы все совершенно неспособны и нуждаемся в помощи больше, чем ты. Даруй нам помощь, чтоб мы могли в ответ помочь тебе. Одиночка говорит. Никто не встанет рядом в моей нужде. Не оставить мою работу по помощи вам, чтобы вы снова помогли мне? Приди к нам. Почему ты стоишь там, готовя чудеса? Что твое исцеление и магические зелья может для нас сделать? Ты веришь в исцеляющие зелья? Посмотри на жизнь, смотри, как она нуждается в тебе. Одиночка говорит. Глупцы, не могли вы в один час бодрствовать со мной, пока трудное, долгое, длящееся не достигнет завершения и напиток не созреет? Еще немного, и варево было бы готово. Почему вы не можете подождать? Почему ваше нетерпение разрушает величайшие деяния? Какое величайшее деяние? Мы не живы. Холод и оцепенение охватили нас. Твое деяние одиночка не закончится и через эоны, даже если будет продолжаться день за днем. Работа по спасению бесконечна. Почему ты хочешь ждать до конца этой работы? Даже если твое ожидание обратило тебя в камень на бесконечной эпохе, ты не выдержишь до конца. Если твое спасение подойдет к концу, ты должен будешь спастись от своего спасения еще раз. Одиночка говорит, какие красноречивые стенания достигают моих ушей. Какой скулёж! Какие же вы глупые скептики, непослушные дети! Терпение, все будет закончено после этой ночи. Мы не вытерпим еще одной ночи. Мы ждали слишком долго. Ты, наверное, бог, что тысячи ночей, как одна для тебя. Для нас одна ночь будет как тысяча ночей. Оставь работу по спасению, и мы будем спасены. А сколько веков ты нас спасаешь? Одиночка говорит. Вы, смущенное человеческое болото, вы глупые ублюдки бога и скота. Мне еще нужен кусок вашей драгоценной плоти для смеси. Я действительно ваш самый ценный кусок мяса. Стоит ли это моих усилий закипеть для вас? Некто дал прибить себя к кресту ради вас. Он достаточно истинен. Он стоит на моем пути, потому я не пойду по его пути. Но и не сделаю для вас исцеляющего варева или бессмертного кровавого зелья. Вместо этого я брошу зелье и котел и оккультные труды ради вас. Разве вы не можете ждать и не выносите завершения? Я отброшу ваше прошение, коленопоклонение, призывание. Вы можете спастись и от недостатка спасения, и от спасения. Вы выросли достаточно высоко, раз тот умер за вас. Так докажите, что вы стоите того, живя каждый за себя. Боже мой, как трудно оставлять работу незаконченной ради людей. Ради людей я воздержусь от роли спасителя. Вот, теперь мое зелье доварилось. Я смешал себя с питьем, но я нарезал туда человечности. И смотри, она осветлила мрачно пенящееся зелье. Какое оно сладкое, какое горькое! Не слаб, верх слаб. Форма единого становится двойной. Север, восстань, уйди. Запад, удались в свое место. Восток, распространись. Юг, умри. Ветра между ними освободили распятого. Дальние поперечины разделены. Поперечинами между ними, ступени между ними, упорные улицы. Бурлящий горшок остывает. Пепел подернут золой под ним. Ночь покрывает небо, и далеко внизу лежит черная земля. День приближается, над облаками далеко солнце. Одиночка больше не готовит исцеляющих зелий. Четыре ветра дуют и смеются от своей щедрости. И он издевается над четырьмя ветрами. Он видел звезды и касался земли, потому Его рука сжимает нечто сверкающее, и его тень выросла до небес. Необъяснимое случается. Ты бы скорее покинул себя и предался каждой множественной возможности. Ты бы скорее пошел на любое преступление, чтобы украсть для себя таинство изменяющегося. На дороге нет конца. Глава 20. Путь креста. Я видел черную змею, обвившуюся вокруг дерева креста. Она вползла в тело распятого и появилась вновь преображенная из его рта. Она стала белой. Она обвилась вокруг головы мертвого, как диадема, и свет блистал над его головой, и солнце восходило, сияя на востоке. И я стоял и смотрел, и был в смятении, и великий груз отяжелил мою душу. Но белая птица, сидевшая на моем плече, говорила мне: «Пусть идет дождь, пусть дует ветер, пусть воды текут и горит огонь, пусть каждая вещь имеет свое развитие, пусть прибудет становление». Воистину, путь ведет через распятого, то есть сквозь него. Для кого было немаловажно прожить свою жизнь, и который таким образом был вознесен к великолепию. Он не просто учил известному и стоящему знанию, он жил им. Неясно, какое нужно смирение для того, чтобы принять на себя проживание своей собственной жизни. Омерзение того, кто хочет войти в свою жизнь, трудно измерить. Отвращение овладевает им, его тошнит, у него болят внутренности, а разум тонет в усталости. Он бы придумал любой трюк, чтобы избавиться от этого, ибо ничто не сравнить с муками на собственном пути. Он кажется невозможно трудным, столь трудным, что практически все кажется предпочтительнее этой пытки. Немногие предпочтут даже любить людей за страх к самим себе. Я тоже думаю, что некоторые совершают преступления, чтобы выбрать раздор с собой. Потому я цепляюсь за все, что препятствует моему пути к самому себе. Тот, кто идет к себе, спускается вниз. Душераздирающие абсурдные формы предстали перед величайшим пороком, пришедшим до этого времени. И это были формы его собственной сути. Он не принял их, но изгнал их перед другими. В конечном счете, однако, ему пришлось отметить тайную вечерю со своей собственной нищетой и принять эти формы, своей сути, из сострадания, которое и есть то принятие низшего в нас. Но это разъярило могучего льва, который преследовал заблудших и вернул их ко тьме глубин. И как все обладающее силой, тот с великим именем желал извергнуться из лона гор, подобно солнцу. Но что случилось с ним? Его путь проходил перед распятым, и он начал яриться. Он разъярился перед людьми на смешки и боли, ибо сила его сущности заставляла его следовать именно тем путем, которым Христос прошел перед нами. Но он громко провозглашал свою силу и величие. Никто не кричит громче о своей силе и величии, нежели тот, у кого земля исчезает из-под ног. Наконец, низшее в нем добралось до него. Его неспособности. Это распяло его дух. Так что, как он предсказывал, его душа умерла прежде тела. Никто не возносится над собой, не обратив свое опаснейшее оружие против себя же. Тот, кто хочет подняться над собой, должен спускаться вниз и поднимать себя на себя же и волочить себя к месту распятия. Но то, что должно случиться с человеком, прежде чем он осознает тот внешний видимый успех, что он может ухватить руками, сбивает его с пути. Какое страдание должно прийти к человечеству, пока человек не оставит удовлетворения его стремления к власти над своим ближним и вечного желания, чтобы другие были такими же. Сколько крови прольется, пока человек откроет свои глаза и увидит путь к своей дороге, как врага, и осознает свой настоящий успех. Ты должен уметь жить с самим собой, но не за счет ближнего. Стадное животное не паразитирует и не вредит своему брату. Человек, ты даже забыл, что ты тоже животное. Ты, кажется, все еще веришь, что где-то там жизнь лучше. Горе тебе, если ближний думает так же. Но будь уверен, что он думает. Кто-то должен прекратить быть ребенком.